Глава 5. Ночь в замке. Весь полет и даже приземление я благополучно проспал. А проснулся только тогда, когда в моей голове раздался возглас Лисика. «Алекс, очнись, мы уже прилетели!» Открыв глаза, я обнаружил, что мы находимся на какой-то поляне, окруженной невысокими деревьями. Солнце успело зайти, и на окружающий мир опустилась тьма, мешавшая разве что Лакрии, так как мы с друзьями являлись магами и прекрасно все видели. Ну а для драконов отсутствие света никогда не создавало проблем. Мои спутники уже стояли на своих двоих и ждали моего пробуждения, а киса с ехидной ухмылкой переглядывалась с желто-зеленым драконом, судя по всему, мысленно комментируя мое пробуждение, так как на морде рептилии тоже обретался веселый оскал. Я понял, что эти двое голубков успели за время полета основательно спеться. Вожак аккуратно поставил мою тушку на землю, где я смог с наслаждением до хруста в суставах потянуться. Просканировав окрестности на предмет наличия аур, я на всякий случай уточнил у демона. «Хор, а ты уверен, что мы на нужном месте?» «Да, это владение моей семьи, а в той стороне находится наш замок». «А почему тогда поближе не подлетели?» — спросил я, уже догадываясь о причине. «Просто мы решили, что не стоит поднимать излишнюю шумиху в Харашаре и плодить множество слухов по поводу столь необычного появления Хора. Поэтому приземлились здесь, вдали от посторонних глаз», — ответила предусмотрительная киса. «Ну, зуб даю, эта идея принадлежала ей». Молодчина верно подметила, что эффектное возвращение демона домой на драконе не сможет остаться незамеченным и вызовет совсем ненужную нам реакцию. Интересно, а почему же я сам не догадался перед отключкой задуматься на эту тему? Весьма здравая мысль. Похвалил я вампиршу и повернулся к Лисику. Спасибо за полет, ты нас очень выручил. Не стоит благодарности, Алекс, отозвался вожак. Для нас это было совсем несложно. Мы еще чем-нибудь можем помочь? Нет, Лисик, вы и так сделали достаточно. Поэтому я больше не буду тебя задерживать. Драконы почти синхронно поклонились мне. «До встречи, глава», — сказал вожак. «Не позднее, чем через 2 дня моя стая прилетит в ваше гнездо». «До встречи, Лисик», — отозвался я. «Легкого перелета тебе и твоей стае». Чешуйчатые рептилии захлопали крыльями и вскоре растворились в черном небе, а мы направились к замку Хора. Маленькие деревья оказались вишнями, на которых давно не было ягод. По всей видимости, мы приземлились посреди ухоженного сада. Поскольку деревья росли ровными рядами, никаких кустов и в помине не наблюдалось. А вскоре нам даже попалась под ноги утоптанная дорожка, ведущая в нужном направлении. Само собой, молча мои спутники идти не захотели. И как только драконы скрыли из глаз, киса спросила: «Алекс, а как вышло, что ты стал главой совета стай? И почему драконы Подгорного Королевства выбрали вас своим вожаком?» — присоединилась к ней осмелевшая Лакрия. «Ага, а заодно расскажи, каким образом ты научился менять тела», — добавил Хор. Похоже, крылатые не смогли удержать мысли в своих черепных коробках и выдали моим спутникам все, что только можно. Нет, это полный писец. Продержаться столько месяцев, а потом за один день лишиться почти всех своих секретов. Это нужно очень постараться. Пытаясь выяснить границы осведомленности троицы, я недовольно сказал: «Нет, сперва лучше вы поведайте мне, почему, узнав от драконов Лисика так много обо мне, вы не сумели раскрутить их на подробности. И тебя, киса, это касается в первую очередь». «А ты думаешь, что все они так сразу и раскололись?» «Нет, Кирика, тот дракон, с которым я болтала, упрямо не желал обсуждать их главу, говоря, что раз ты сам ничего не рассказывал о себе, значит, не желаешь, чтобы мы знали. Так что мне пришлось собирать информацию по крупицам и случайным обмолвкам, попутно узнавая много нового об этой расе. Кстати, ты был прав. Имперские маги сильно исказили историю войны с драконами, и теперь я понимаю, почему». «Короче, Алекс, не уходи от темы», — потребовал Хор. «Рассказывай обо всем, и обязательно с подробностями». Печально вздохнув, я понял, что от рассказа не отвертеться, и спросил: «А может, до утра отложим? История длинная». «Нам до замка еще долго идти», — парировал Хор. «Так что давай говори». «Ладно, слушайте. Полгода назад, когда я еще был имперским охотником, попался мне один интересный заказ. Решив ничего не скрывать, а какой теперь в этом смысл? Я поведал спутникам о том, как познакомился с Ларом и в итоге сам стал драконом. Я рассказал, как моя кровь позволила мне стать вожаком, как я побывал на совете стай и что из этого вышло. Умолчал лишь об одном, о том, как сумел научиться менять тела, потому что не желал рассказывать о темноте. Нет, одно дело объявить себя темным магом, то есть одаренным, обладающим некоторыми характерными способностями, и совсем другое рассказать о близком знакомстве с творцом этого мира. Тем более, имперские маги об этой детали из жизни моего предшественника не знали. А церковники хоть и кричали о тьме, которая поглотила мою душу, но совсем не персонифицировали ее. Вместо правды я сообщил, что эта возможность появилась у меня после анализа архива Алкиса, где и было обнаружено нужное плетение, которым не может воспользоваться никто, кроме темных магов. История действительно получилась длинная. За это время мы успели миновать сад, несколько полей и небольшой поселок, сейчас поголовно крепко спавший, в котором наряду с домами из бревен возвышались строения из камня. Замок Хора находился чуть дальше этой деревеньки, на невысоком холме, куда вела широкая дорога. Он темной громадой вырастал из ночи и казался неприветливым. Никакого рва, подъемного моста и прочих излишеств не было. Да и вообще замок возводили совсем не для отражения нападений. И он не собирался прятаться от нас за высокими стенами. Его окна были большими, наличествовали даже несколько балконов. А в целом данное строение представляло собой какую-то абсурдную конструкцию, рожденную бредовой фантазией человека и близко незнакомого с проектированием. Создавалось такое впечатление, что сперва строители возвели высокую круглую башню, наверняка предназначенную какому-то звездочету, так как ее высота была этажей 5. Потом ее с одной стороны дополнили прямоугольным четырехэтажным зданием, надо полагать, чтобы не рухнуло невзначай. Затем для верности подперли с другой стороны еще одной башней, но гораздо ниже и шире первой, и добавили вокруг всего этого еще несколько пристроек высотой примерно в 2 этажа. Дополняли все это безобразие мелкие деревянные строеницы явно хозяйственного типа, боязливо прижавшиеся к замку. Короче говоря, мне, знакомым с лучшими архитектурными решениями гномов, сие чудо казалось хаотичным нагромождением плохо отесанных камней. Если бы не покрытые черепицей крыши, которые также были весьма разноплановые, я бы смело мог утверждать, что передо мной на холмике возвышалась огромная груда кирпичей, предназначенная для строительства чего-нибудь более похожего на замок. Закончив объяснять демону, как мне удалось избежать возникновения неприязни у гномов при появлении на их землях таких странных соседей, я поинтересовался: «Хор, а все замки вашего королевства выполнены в таком стиле?» Поначалу я хотел сказать, представляют собой такое убожество, но потом решил не обижать друга, ведь замок достался его предку от совсем других хозяев. «Нет, конечно», — ответил демон. «Те, которые расположены на приграничных территориях, очень похожи на имперские. Они имеют и стены с башнями, и хорошие укрепления для отражения немагических атак». «Нет, я имел в виду... Ладно, неважно». Мы подошли к дверям замка. Они не были обиты железом и серьезного препятствия для захватчиков не представляли. Нашарив сбоку неприметную веревку, демон подергал за нее. Внутри раздался звон колокольчика, своим тембром напоминавший мне тот, что висел на воротах академии. А спустя еще пару подергиваний за дверьми послышались шаги, и недовольный голос пробормотал на языке демонов. «Кого это там принесла нелегкая?» Смотровое окошечко на одной из створок приоткрылось, и в нем появилась заспанная морда, освещаемая магическим светильником. Всего несколько секунд понадобилось привратнику на узнавание. Охнув, он воскликнул: «Неужто господин Хорсак вернулся?» «Здравствуй, Тершик», — усмехнулся Хор. «Как обычно, спишь на посту?» «Что вы, как можно? Я просто отлучался ненадолго». Принялся оправдываться тот, судя по шороху, отодвигая засов на дверях. Они открылись, и привратник показался нам целиком. Уважительно поклонившись Хору, он пошире распахнул обе створки, радостно оскалился и сказал: «С возвращением, господин!» Хор кивнул ему, повернулся к нам и торжественно произнес: «Друзья, добро пожаловать в замок рода Гарашей! и первым вошел в свой дом. Последовав за ним, мы очутились в широком коридоре с магическими светильниками и парочкой картин на стенах. Привратник, закрыв дверь, поинтересовался, что угодно господину, получил приказ разбудить управляющего и умчался. А Хор спросил у нас: «Вы что больше хотите? Отдохнуть или перекусить?» Прислушавшись к себе, я почувствовал, что несколько часов отдыха пошли мне на пользу. Желание выспаться так до конца и не исчезло, а чувство голода в новом теле наступит еще не скоро. Однако девушки дружно проголосовали за ужин, и я не стал возражать. Хор кивнул и уверенно повел нас куда-то в недра замка. По пути я признал, что обстановка в доме друга богатством и роскошью не отличается. Не было ковров под ногами, скульптур, вычурных ваз по углам, а картины попадались редко, и, как правило, на них были изображены разнообразные пейзажи, а вовсе не лики предков Хора или батальные сцены. Ну а обеденный зал совсем не поражал убранством. Длинный стол, камин, десяток разных стульев с высокими спинками, несколько клинков на стенах, вот и весь интерьер. Короче, либо семья Хора не привыкла демонстрировать свой достаток гостям, либо его и не было вовсе. «Присаживайтесь», — войдя в роль радушного хозяина, предложил демон. «А я...» Но не успел он договорить, как дверь в зал распахнулась, и некое создание небольшого роста с диким криком «Хор!» кинулось на шею друга. Тот пошатнулся от неожиданности, но потом крепко обнял маленькую демоницу. Их эмоции и радости были настолько сильными, что я улыбнулся. Посмотрев на девушек, наблюдающих за картиной встречи, я обнаружил, что они тоже не смогли остаться равнодушными. «Сестренка, как ты выросла!» – прошептал демон на своем языке. «А ты бы еще несколько лет не появлялся, я бы и замуж успела выйти», – сказала демоница и оставила в покое шею Хора. А потом со злостью стукнула его кулаком в грудь. «Почему ты нас бросил? Почему не навещал все это время? Ведь ты же маг, мог спокойно накинуть личину, и никто бы не догадался». «Прости, родная, у меня не было возможности. Учеба в академии не позволяла надолго ее покидать». «Но сейчас-то получилось». «Сейчас другое дело, но давай позже поговорим». Демон перешел на общий и повернулся к нам. «Познакомьтесь с моей сестрой Алишей. Аля, это мои друзья. Кисана, Алекс и его невеста Лакрия. Они пару десятиц поживут у нас». Мы во все глаза рассматривали Алишу. Судя по росту, ей было лет 14, не больше. Мальчишеская одежда, темные, обрезанные до плеч волосы, симпатичная мордашка и насыщенная аура, говорившая о наличии немалых способностей. Демоница осмотрела нас, задержавшись взглядом на вампирши, и вежливо сказала: «Я рада с вами познакомиться. Надеюсь, в нашем замке вам понравится». Так как никто из девушек не спешил отвечать на приветствие, я улыбнулся и не менее вежливо произнес: «Мы тоже очень рады знакомству. Твой брат многое о тебе рассказывал, но почему-то забыл сообщить о твоей несравненной красоте и весьма бойком характере». Алиша смущенно улыбнулась нехитрому комплименту, а в следующую секунду в зале появился еще один персонаж. Пожилой демон. Его шерсть и короткие волосы на голове были покрыты легким налетом седины. Он мельком оглядел нашу пеструю компанию и невозмутимо обратился к Хору. «Я счастлив снова видеть вас, господин!» «Оставь церемонии, не шор!» — улыбнулся друг и крепко обнял вошедшего. Судя по крепости ответных объятий, этих двоих связывало нечто большее, чем простые отношения хозяина и слуги. Повторилась процедура знакомства, в которой Хор представил пожилого демона как своего наставника, управляющего делами графства и друга семьи, после чего тот уважительно поклонился и пошел отдавать челяди необходимые приказы о приготовлении ужина и трех гостевых комнат. Ну а мы расселись за столом и принялись слушать рассказ Алиши о жизни в графстве. Причем начался он от чего-то с дел трехлетней давности. Я, перебив демоницу, поинтересовался у Хора: «Все забываю тебя спросить. А как получилось, что у тебя не оказалось разговорника для связи с семьей?» «Алекс, понимаешь...» — начал было друг, но сестра не дала ему договорить. «Это я виновата. Постоянно таскала с собой разговорные амулеты и как-то раз на занятиях по магии случайно перепутала структуры плетений. Комнату потом долго восстанавливали каменщики, остатки мебели отправились в камин, а маме пришлось нанимать для меня нового учителя». С лица демоницы пропала счастливая улыбка. Видимо, воспоминания об утрате все еще были слишком сильными. поэтому я поспешил уточнить. Неужели маг окочурился? Нет, просто отказался со мной заниматься. Но я из-за этого не сильно расстроилась. Он был плохим наставником. Хуже было то, что все разговорники после моей ошибки пришли в полную негодность. Ну, это закономерно. Неконтролируемый выброс силы губителен для простых незащищенных амулетов. А судя по разгрому в комнате, его оказалось вполне достаточно. Хор, тогда почему ты не попросил друга дать разговорник твоей семье? Это было бы большим неуважением к нему, ответил демон. Вряд ли, если он тебе действительно друг, то не подумал бы обижаться, ведь семья это святое. Нет, Алекс, ты просто еще многого не знаешь, а рассказывать об этом я пока не хочу. Ого, а это уже интересно. Оказывается, у Хора есть еще какие-то тайны, а я и не в курсе. Ладно, запомним. Сейчас выдать из него ничего не получится, но потом обязательно нужно выяснить, что же это за друг такой. Алиша, надеюсь, тебя не затруднит кратко рассказать о том, что случилось в графстве после изгнания твоего брата. Он нам об этом не говорил, а узнать страсть как хочется. Демоница поглядела на Хора и после его легкого кивка начала рассказ. Оказывается, как только осужденный маг был выдворен из страны, на его семью посыпались неприятности. Жители соседних графств стали регулярно воровать урожай из садов рода Гарашей. На здешних землях появились бандитские шайки, подосланные неизвестными доброжелателями. А все торговцы перестали платить за фрукты и овощи реальную цену. Короче, местные жители начали всерьез подумывать о бегстве из обреченного графства. Но мать Хора вместе с управляющим Нишором каким-то чудом сумели повернуть ситуацию в свою пользу. Первым делом жителям графства было разрешено бороться с ворами и разбойниками любыми способами, не заботясь о последствиях. Я попросила лишь уточнить, почему же раньше им этого делать не разрешалось, и узнала о некоторых аспектах законодательства Хорошара. Оказывается, в королевстве весьма негативно относятся к убийствам, считая их тяжким преступлением. Даже убийство по неосторожности, как и в результате самообороны, может повлечь за собой крупный штраф. Ну а о том, чтобы прибить вора, шастающего по чужому дому, и речи не идет. Его следует только задержать и дождаться прибытия местных дознавателей со стражниками, которые определят дальнейшую судьбу преступника. Кстати, дуэли в законодательстве шли особой строкой, но их было разрешено устраивать только знатным особам. Простолюдины в них могли участвовать только в том случае, если их при свидетелях вызовет представитель знати, тем самым поставив вызываемого вровень с собой, что случалось крайне редко. Вот убийство противника на дуэлях никак не наказывалось, если все правила дуэльного кодекса были соблюдены. Надо полагать, это было сделано для уменьшения количества знати в королевстве и ради своеобразного естественного отбора среди нее. А вообще, насколько я понял, в законодательстве демонов существовала незримая черта, отделявшая знать от простых граждан. Для первой наказания за любые преступления были гораздо мягче и, как правило, заменялись штрафами, которые провинившимся не составляло труда заплатить. Иными словами, будь ты хоть маньяком-насильником, никто тебе и слова не скажет, если за каждую свою жертву ты станешь платить в казну определенную сумму. Ну а к обычным жителям королевства законы относились значительно строже и подобных поблажек не предусматривали. В целом же порядки в Хорошаре требовали тщательного осмысления, ведь далеко не сразу сложилась такая ситуация. Не за один день было принято существующее законодательство, поэтому мне очень хотелось понять, каким же образом местной знати удалось урвать так много власти в королевстве, чтобы не допустить подобного и у нас. Пометив себе на будущее покопаться в этом вопросе, я продолжу слушать рассказ Алиши. Как только графиня разрешила противодействовать ворам и грабителям любыми средствами, тем пришлось несладко. Одиночек, разорявших чужие поля и портящих урожай, встречали добровольные сторожа, которые калечили их и сдавали стражам. Некоторых закапывали прямо тут же, переусердствовав с воспитательными работами. Так что вскоре набеги сошли на нет. Тем временем нанятые графиней 30 профессиональных воинов быстро очистили леса и деревни от всякой залетной бандитской швали, бесчинствовавшей на дорогах и в поселках графства. Но соседи на этом не успокоились и стали организовывать более крупные набеги, которые невозможно было ни предугадать, ни предотвратить силами местных жителей. После двух случаев, принесших семье колоссальные убытки, было решено примерно наказать хулиганов. И здесь уже пришлось поработать Алише. Начинающая магичка истребила полсотни дровосеков-вредителей, которые целенаправленно уничтожали сады графства. Чего это стоило десятилетней девочке, я мог только догадываться, так как рассказывала она об этом неохотно, сжав кулаки и кусая губы. Сразу после этого разгорелся большой скандал, который дошел до королевского суда. Граф соседних земель Тарекш требовал покарать мать Хора за то, что на ее территории погибли многие сотни его жителей. Уж не знаю, как проходил процесс, какие доказательства предоставили обе стороны, но решение короля было однозначным. Все обвинения с матери Хора снять, а графа заставить выплатить немалый штраф. И правильно, распустил, понимаешь, своих жителей, которые от вседозволенности стали грабежами и разбоем заниматься. Нехорошо это. После этого нападения прекратились. Соседи и недруги осознали, что король семью Гараши в обиду не даст, и притихли. Нет, гадили, конечно, по мелочам. Доходы графства снова увеличились, однако достичь прежнего уровня так и не смогли. Мать Хора на пару с управляющим еле-еле сводили концы с концами. Но все-таки могли себе позволить содержание слуг и наем для Алиши-воспитателей вместе с учителем магии. Как я понял, с собой в изгнание демон прихватил изрядную часть семейного состояния. Имущество погибшего деда Хора конфисковали власти и растащили его друзья-коллеги, а все остальное расхватали дальние родственники. Так что с деньгами в графстве в то время была дикая напряженка. Но прошла пара лет, и дела наладились. Хотя и пришлось распрощаться с некоторыми не особо нужными вещами из замка. Но были построены две новые мельницы, посажены новые сады, большинство отправившихся на вольные хлеба местных жителей вернулись обратно, а наемники, наоборот, покинули графство, тем самым удалив одну из строк расходов. Но вскоре нагрянула беда. Странные личинки погубили урожай картофеля на корню. Затем необычные гусеницы попытались сожрать все плодовые деревья. Маг наставника Лиши сделать ничего не смог. Пришлось вызывать специалиста и платить ему огромные деньги, чтобы тот справился с напастью. Через полгода пришла новая беда. Начался падеж скота, причем в разных деревнях и только на землях данного графства. Но тут уже местные жители сами подсуетились и нашли одного из засланцев, рассыпавшего отраву, который после долгих побоев признался, что был послан хитрым соседом графом Ушраком. Снова дело дошло до королевского суда. Но в тюрьме отравитель весьма удачно отбросил копыта по причине острой сердечной недостаточности. В смысле, кто-то из воровского отребья вырезал ему очень важный для жизнедеятельности орган. Поэтому никакого приговора в деле не последовало. Зато отравления прекратились. И опять затишье выдалось недолгим. Вскоре начались пожары. Причем поджигателей долго не удавалось найти. Хотя местные уже были учеными и никого из чужаков не оставляли без присмотра. Все открылось случайно. Как-то раз по пьяной лавочке один из деревенских проболтался, что люди у Шрака предлагали ему озолотиться, слегка поработав огневом. Эту новость быстро донесли до графини, но тех подстрекателей найти так и не удалось. Вот тогда дело взяла в руки Алиша. Наверное, впервые в жизни она начала заниматься конструкторством, и после нескольких безуспешных попыток и пары прожженных платьев сумела создать огненный амулет на дистанционном управлении, удачно совместив примитивное боевое плетение и обычный разговорник. В нем почти не содержалось силы, поэтому заметить его издалека опытному магу было практически нереально. А потом, опять-таки впервые в жизни, демоница сбежала из родного замка, сказав матери, что едет в столицу за покупками. Она не рассказала нам, как ей удалось быстро достичь земель Ушрака, не говорила, как раскладывала по его деревьям свои амулеты, не уточняла, как ей посчастливилось не попасться на глаза наемным магам графа. Просто Алиша, опустив глаза, сообщила, что в один прекрасный день соседнее графство запылало, причем пострадал даже замок недруга, хотя и не так сильно, как ей хотелось. Когда же возмущенный Ушрак, прекрасно понимая, чьих это рук дело, прибыл разбираться, мать Хора, уже выяснившая причину отлучки Алиши, посоветовала не трепать нервы и проваливать с ее земель. Ведь ни у одного графа сейчас проблемы с поджигателями, а никаких веских доказательств ее вины так и не обнаружилось. Именно тогда Ушрак открыто пригрозил графине смертью, после чего уцелел лишь благодаря своим магам, так как Алиша тоже присутствовала при этом разговоре. Однако ситуация развития так и не получила. Ушрак не стал возникать о нападении, так как в результате вполне мог получить от короля штраф за предумышленное оскорбление или иметь дело с вызовом на дуэль. Не стал он обращаться к монарху и по поводу поджогов, как и не спешил придумывать новые пакости. В графстве в который раз наступило затишье. А потом графиня покончила с собой. В этот момент Алиша все-таки не выдержала и разрыдалась, уткнувшись в грудь Хора. Так что рассказ пришлось продолжать возвратившемуся Нишору. Да, это действительно было самоубийство. Графиня поздно ночью забралась на самую высокую башню и выпрыгнула из окна. Причем двое слуг видели, как прямо перед этим она медленно, словно в полусне, брела по замку с магическим светильником в руках. Но никто так и не понял, как же это нужно было оттолкнуться, чтобы упасть не на покатую крышу этажом ниже, а приземлиться прямиком на вымощенную камнем дорожку, весьма удачно свернув себе шею. Королевский дознаватель вместе с квалифицированным магом прибыли спустя полдня после того, как известие достигло ушей правителя. Они не смогли обнаружить никаких следов насильственной смерти или магического воздействия. Кроме того, неслабый защитный амулет на шее умершей говорил о том, что простым магическим захватом или чем-то подобным графиню вряд ли смогли бы вытолкнуть из окна. В общем, после опроса всех свидетелей и остальных обитателей замка дело было закрыто. Как говорят в таких случаях, ввиду отсутствия состава преступления. А после этого стало совсем худо. Учитель магии потребовал у Нишора расчета на следующий же день. Все воспитатели и несколько слуг слиняли чуть позже, причем последний, прихватив с собой некоторое количество столового серебра в качестве компенсации. Ну а среди местных жителей сейчас вовсю бродят слухи о том, что вскоре графство достанется одному из соседей, либо король подыщет ему нового хозяина. «Нет, я отказываюсь в это верить», — заявил Хор, после того, как управляющий завершил свою печальную повесть. «Мама не могла покончить с собой. Она обещала мне, что справится». «Я рассказывал дознавателям и об угрозах, и о пакостях, но он ответил, что ничем не может помочь», — со вздохом сказал Нишор. «Клянусь хвостом, ее убили по приказу Ушрака, но не могу понять, как это могло быть проделано». «А чего тут непонятного?» — удивился я. «Раз нет никаких следов, значит, работал квалифицированный маг. Ему ведь ничего не стоило активировать маскировку и пробраться в замок незамеченным. А создать иллюзию твоей матери, проходящей около слуг, вообще пара пустяков. Как и, собственно, все остальное». «Нет, Алекс, ты не прав. Маги никогда бы не стали выполнять такой заказ. Это тебе не в империи. Здесь, если возникает подозрение, что в убийстве знатной особы замешан одаренный, такой шум поднимается. В результате пострадают очень многие, поэтому маги сами следят за тем, чтобы законы соблюдались неукоснительно. Лет 20 назад одного ученика мага казнили вместе со всей его родней после того, как он убил пару конкурентов весьма состоятельного торговца, а его учителя лишили должности и всего нажитого имущества вместе с правом брать себе учеников. После этого появился новый закон об ужесточении наказания за убийство магией, а также дополнение к уже существующему, в котором предусматривалась награда за предотвращение заказного убийства. Так что убийца мамы просто не мог быть магом. Ушрак не стал бы так подставляться. Ведь выбранный исполнитель мог сам сдать его королю и получить за это немаленькое вознаграждение безо всякого риска. Тем более, что все остальное также говорит об этом». «Не будь столь категоричен», — покачал я головой. «Отсутствие следов магии на теле еще не является неоспоримым фактом». «Я совсем не это имел в виду. Дело в том, что мой дед был отличным магом и обеспечил маму всеми необходимыми амулетами. Амулет защиты был далеко не единственным. В ее ухе всегда висела серьга, которая сигнализировала о появлении в пределах видимости сильных магов, чтобы всегда можно было успеть подготовиться к их встрече. Поэтому я не думаю, что кто-нибудь, обладающий магическими способностями, смог подобраться к ней незамеченным. И потом, видели же несколько слуг ее прямо перед убийством. И я уверен, маг команды дознавателей первым же делом постарался проверить твое предположение насчет иллюзии. Кстати, Нэш, где они сейчас?» «Сбежали в числе прочих. Их нужно срочно разыскать». «Не стоит терять время», — махнул я рукой. Если они не причастны, то смогут лишь повторить свою историю. А если замешаны в покушении, то их уже не найти. В таком случае всех исполнителей убирают в первую очередь. Но вот с магом, наставником Алиши, побеседовать не помешало бы. Уж больно быстро он слинял с горизонта. «Наверное, просто испугался, что его могут в чем-то обвинить», — предположил Хор. «Ну, бегство — это не лучший выход из ситуации. Оно лишь укрепляет подозрения». Демон задумался, а потом хмуро пробормотал. «То есть ты настаиваешь на своей версии? Но как маг мог убить маму, не приближаясь к ней и даже не оставив никаких следов магического воздействия?» «У меня есть одна догадка, но, боюсь, она вам очень не понравится», — сказала киса. «Расскажи, тогда и посмотрим. Повернулся я к вампирше». «Я знаю, как создать один сложный амулет, способный ввести любого неодаренного в состояние транса и внушить ему определенную схему действий. В момент активации плетение этого амулета погружает объект в глубокий сон, предоставляя загодя созданные магом образы. Это весьма похоже на обучающее сновидение, но при этом сохраняется мышечно-моторная связь сознания с телом. То есть, если разумный под воздействием амулета будет совершать какие-либо действия в своем сне, с большой долей вероятности можно утверждать, что и в реальности он будет делать то же самое. А создать качественный образ и обеспечить жертве нужную мотивацию поступков для специалиста нашей расы – пара пустяков. Кстати, именно это и подтверждает рассказ свидетелей. Ведь легкая заторможенность как раз характерна для работы такого амулета. Хор, похоже, твоя мама действительно выпрыгнула из башни сама, просто не сознавая этого». Демон витиевато выругался, а потом смущенно посмотрел на Алишу, но та совсем не обратила внимания на слова брата, с неприкрытой ненавистью уставившись на кису. «Я же говорила, что не понравится», — печально констатировала девушка, пожав плечами. «Получается, вампир, создавший амулет, должен был хотя бы раз побывать в замке», — уточнил я, надеясь на простое решение. «Нет, конечно. Можно создавать нужный образ и по иллюзиям. Но ведь можно и не утруждаться, заложив только четкий приказ. Сознание внушаемого само выстроит все необходимые детали». «Блин, опять пусто!» — вздохнул я и, посмотрев на демоницу, поинтересовался. «Разумеется, после происшествия в замке никаких странных амулетов не находили». Алиша покачала головой. «Выходит, если он не самоликвидировался, отработав свое, значит, его либо унесли слуги, либо развеял маг, который, к слову, вполне мог предоставить создателю качественные иллюзии внутренней обстановки замка. Тогда становится понятно, почему он сбежал, хоть никаких доказательств не осталось, но поджилки-то все равно трясутся. Однако меня все это время мучает один простой и логичный вопрос. Зачем затевать такую возню из-за какого-то мелкого графства? Ведь, извини, Хор, дохода оно особого не приносит. Территория маленькая, кроме садов ничего полезного, типа рудников, цехов, мастерских и прочего, в нем нет. Замок тоже сокровищ никаких не содержит. Так к чему напрягаться и тратить немаленькие средства на организацию неприятностей и диверсий, и даже ликвидацию хозяйки?» Ответил мне Нишор. «Алекс, вы не правы. Наше графство всегда было лаковым кусочком, так как расположено рядом со столицей, приносит стабильный доход без каких-либо затрат и считается весьма престижным в кругах знати. И теперь многие будут стремиться заполучить его, а наши соседи наверняка приложат к этому все свои силы». «Подавятся!» — зло рявкнул Хор. «Земли графства останутся у нашей семьи». Я в сомнениях покачал головой. Если соседи развернули широкомасштабную травлю, то наверняка удосужились заранее придумать, как загробастать эту территорию, иначе и не начинали бы действовать. Хотя тоже странно, зачем нужен был этот глупый террор? Не проще ли сразу устранить графиню? К чему такая долгая прелюдия? Этот вопрос я и переадресовал Нишору. «Ничего странного», — ответил демон. «Таким способом наши соседи принуждали овдовевшую хозяйку вновь выбрать себе мужа, и желательно из числа их ближней родни, представители которой регулярно приезжали к нам свататься, но получали решительный отказ. Ах, если бы вы знали, сколько раз в этом замке я слышал речи гостей о том, что без крепкой руки в графстве так и будут происходить разные несчастья. Но Лилирша была непоколебима и неизменно отвечала всем ухажерам, что останется верной своему погибшему мужу. Хотя, наверное, лучше было бы...» Нишор не стал продолжать, но его мысли я понял и одобрил. Действительно, к чему сопротивляться? Проще было внять настойчивым просьбам, уступить и сыграть свадьбу, после которой новоиспеченный благоверный внезапно отбросил бы копыта, отравившись грибочками на праздничном столе и не добравшись даже до супружеского ложа, а потом снова изобразить безутешную вдову. Да после такого вряд ли кто-либо решился вновь заявиться в гости с подобными предложениями. А если нет, вариантов несчастных случаев дофига и больше. Можно провести еще не один свадебный обряд с непременным летальным исходом. Почему же Лилирша не осмелилась пойти на это? И тут я поглядел на демоницу, с надеждой смотревшую на брата, и понял, что наверняка графиня очень боялась потерять дочь. Именно поэтому она не хотела предпринимать решительных шагов, прекрасно понимая, что если пострадает кто-нибудь из семей соседей, их месть будет страшной, а объектом наверняка станет ее девочка, которая еще не настолько овладела магией, чтобы суметь защитить себя. Вот поэтому она не отвечала на террор встречными ударами, а предпочитала бороться с последствиями, из-за чего Алише пришлось поработать на свой страх и риск. Именно поэтому она обращалась к королю, как к последней инстанции, а не улаживала все дело на месте. Именно поэтому она предпочла жить и надеяться на лучшее, вместо того, чтобы преподать соседям жестокий урок. Короче, вряд ли у Хора получится отстоять свои земли, но сразу предлагать ему вместе с сестрой перебраться в новый союз я не стал. Пусть для начала попытается, мешать не буду. А вот когда демон осознает всю величину проблемы, тогда я обрадую его альтернативой. Тем более, сюда я отправлялся для того, чтобы поглазеть на королевство демонов, и глупо было бы в первый же день разворачиваться и лететь домой. Ведь у Хора наверняка после решения воспользоваться моим предложением очень зачешутся руки, и он отправится мстить всем соседям-обидчикам. Лично я бы на его месте так и поступил. Так что спешить незачем. Смыться отсюда мы всегда успеем. Заспанные слуги принесли нам поздний ужин, не отличавшийся большим разнообразием меню. В простых глиняных чашках обнаружилась жареная капуста, какой-то луковый суп и салат. Было еще вино и фрукты, и, к моему большому удивлению, овсяная каша. Впервые я мог в реальности наблюдать за тем, как дворяне в собственном замке давятся овсянкой. Да уж, впору давать Нэшу партийную кличку Берримор. Но все это не смешно, а скорее печально. Видимо, в последнее время дела в графстве шли настолько плохо, что его хозяева стали экономить даже на еде. Девушки и Хор накинулись на угощение, а я вместе с Алишей и управляющим лишь поддержал компанию, так как голода не ощущал. С набитым ртом разговаривать было тяжело, поэтому наша беседа увяла. Когда на столе остались только фрукты и вино, к которому так никто и не притронулся, Нишор пригласил порядком осоловевших гостей проследовать в отведенные для них комнаты. Мы поднялись на второй этаж, где Хор пожелал нам спокойной ночи и вместе с сестрой отправился на этаж выше. Им еще предстояла долгая беседа. Управляющий продемонстрировал нам три двери, невозмутимо сообщил о том, что отхожее место расположено в конце коридора, но под каждой кроватью имеются ночные вазы, видимо, для тех, кто почувствует, что не успеет добежать. И посоветовал, если что-нибудь понадобится, звать слуг. После этого Нэш удалился, а мы разошлись по комнатам. Открыв дверь своей, я увидел весьма скромную обстановку. Кровать, небольшой комод, куда я сразу засунул свои пожитки, примитивный магический светильник на нем и старый ковер на полу. Ну, большего мне и не нужно было. Совершив экскурсию в указанное Нишором место, я обнаружил, что в замке имеется водопровод, судя по всему, с магической составляющей. А сантехника, хоть и была непривычной моему взгляду, но функции свои выполняла исправно. На выходе я умудрился столкнуться с Лакрией, которая также очень захотела принять водные процедуры. Эльфийка посмотрела на меня с легким волнением, но я, подражая управляющему, состроил невозмутимую морду и прошел мимо. А рухнув на кровать, в своей комнате тяжело вздохнул, поглядел на небо за окном, морально приготовился к еще одному долгому разговору и вызвал в сознании образ Лара. Братишка крепко спал в гнезде, укрывая крылом прижавшуюся к нему Ришу. Но когда я позвал его, сразу открыл глаза и недоуменно уставился на меня. «Алекс, ты чего меня разбудил в такую рань? Или что-то случилось?» «Да, случилось. Вставай, если не хочешь разбудить Ришу. Есть очень серьезный разговор». Брат, не задавая лишних вопросов, аккуратно поднялся с каменного пола пещеры и направился со мной к выходу. Когда мы оказались на широкой посадочной площадке, я без лишних слов перешел к делу. «Лар, через 2 дня в наше гнездо прилетит стая лесных, в полном составе с яйцами и птенцами. Тебе нужно будет встретить их, устроить яйца, обеспечить молоднику присмотр и решить вместе с лисиком, кто из его стаи останется с вами, а кто полетит в Мардинан, причем». «Подожди, Алекс, а почему к нам должны прилететь лесные?» — перебил меня братишка. «Помнишь, я рассказывал, что переселил их на ничейные земли? Так вот, идея оказалась весьма неудачной. Стае лисика все еще грозит голод. Поэтому он согласился на некоторое время переселиться к нам». «Отлично! А что мы за это получим? Надеюсь, ты не продешевил на переговорах». «Тихо, Лар, я еще не закончил. Так вот, большая часть стаи лесных поселится на землях Мардинана, чтобы по нашему примеру оказывать людям небольшие услуги. Некоторые драконы отправятся в степи Фонтар, а остальные останутся здесь. Причем нужно сделать так, чтобы члены нашей стаи не видели в них соперников, конкурентов или нахлебников и относились к соседям как к равным». «Это я устрою, не переживай. Но мне интересно, сколько же драконец нам достанется за такое гостеприимство?» «Нисколько», — отрезал я. «Тогда ты, наверное, договорился, что все яйца?» «Лар, уймись! Я отказался от платы за предоставление драконам жилья». «Но почему?» Широко распахнутые глаза Лара демонстрировали мне крайнюю степень удивления. «Потому что я хочу помочь лисику. Ведь если мы не приютим их, то стая лесных попросту исчезнет, умрет с голоду или растворится в других. А я не желаю, чтобы это произошло». «Но как же так? Ведь мы будем предоставлять им охотничьи угодья». «Гномы и люди обеспечат драконов необходимым мясом, так что не стоит беспокоиться», – парировал я. «А наш источник тоже потеряет немало сил, когда в нем будут проклевываться яйца чужаков». «Его сил хватит даже на стаю в 1500 драконов». Отмел я и это возражение. «Но ведь в гнезде». «Смогут разместиться обе стаи, и еще место останется. Как будто не я сам его обустраивал». Лар задумался, подыскивая новые аргументы. А я вздохнул и понял, что слегка поспешил с выводами. В мои планы совсем не входило такое противостояние с собственной стаей. «Брат, если мы им не поможем, лесных ждет гибель. Ты этого хочешь? Будешь спокойно стоять в стороне и наблюдать за процессом? Ведь это же замечательно. Еще один конкурент скопытится, причем без лишних усилий. Если ты так думаешь, то, может быть, мокрому листу сразу отправиться уничтожать другие гнезда? Ведь нашим защитникам, овладевшим моей техникой боя, нет равных, поэтому никто не сможет долго сопротивляться». «Нет, Алекс, я ничего такого не имел в виду». «Тогда почему же ты сейчас не хочешь помочь? Почему ты ищешь только собственную выгоду и совсем не желаешь задуматься о том, что было бы, окажись мы на месте лесных? Знаешь, братишка, я полагал, что в тебе гораздо больше сострадания». Лар пристыженно опустил голову, но я уже понимал, что просчитался. «Если мне собственного брата пришлось так долго уговаривать, что говорить об остальных драконах? Не поймут ведь, так как традиции, будь они неладны, прочно засели в их головах. Тогда нужно срочно переходить к запасному плану. Придется рассказать Лару все». «Лар, проверь, пожалуйста, не подслушивает ли кто нас», — попросил я. Брат удивленно на меня взглянул, но все-таки сосредоточился и постоял пару секунд, прикрыв глаза, после чего отрапортовал: «Нет, все спят». «Тогда слушай, ради чего я все это затеял. Поначалу я не хотел тебе об этом рассказывать, предполагая, что ты отнесешься к стае лисика с пониманием и сочувствием. Но теперь вижу, что слегка недооценил влияние своей крови и приверженности драконов к традициям. Но о том, что я поведаю, ты должен будешь молчать, чтобы никто из лесных никогда не смог догадаться о моих истинных планах. Это понятно?» Дракон заинтересованно кивнул в ответ, а я продолжу. «Лар, как ты сам прекрасно знаешь, наша стая очень малочисленна. Да что скрывать, она является самой маленькой из всех. Методы, которые я хотел применить на будущих советах стаи, гарантированно принесли бы нам в ближайшие годы по самым скромным подсчетам около 1000 драконов и драконниц. Благодаря этому мокрый лист смог бы легко сравняться с остальными. Но у всякой медали есть обратная сторона. Да, у нас появятся новые члены стаи, но они не смогут быстро влиться в нашу семью. А когда в конце концов их окажется намного больше, чем нас, обязательно последуют различные неприятности. От дуэлей до расколов стаи. Думаю, не нужно объяснять, как и почему это произойдет. Или приводить наглядные примеры. Ты и сам можешь себе это представить. Но сейчас нам дается великолепный шанс принять в свое гнездо полноценную стаю, которая не попытается его захватить, не станет устанавливать свои порядки и устраивать бунты, а будет нам благодарна за то, что мы спасли ее. Теперь подумай вот о чем. Я договорился, чтобы лесные жили с нами 10 лет, а за это время может многое измениться. Может поменяться отношение к традициям, могут измениться законы, как и сами драконы. Представь, что же произойдет, когда истечет этот срок? Ведь может такое случиться, что стая лесных задумается, вспомнит о том, как ей было хорошо на наших землях, какое уютное гнездо у мокрого листа, какие доброжелательные и приветливые драконы, помогавшие им во всем, заботившиеся об их птенцах и не демонстрировавшие ни толики презрения попавшим в беду. Представил? И скажи, если это произойдет, может драконам лисика прийти в голову желание остаться с нами и стать одной большой дружной семьей? «Ты хочешь объединить стаи?» — радостно воскликнул Лар, уразумев мою идею. «Но как это сделать? Ведь тогда одному из вожаков придется уйти». «Нет, Лар, не придется. Два вожака могут прекрасно ужиться друг с другом. Вспомни, как это получалось у нас с тобой. Если бы мне не нужно было учиться магии, то я обязательно остался бы вместе со стаей. Так и с лисиком. Формально вы будете вожаками каждой своей стаи. А главным стану я». Но фактически вы будете выполнять свои функции с драконами обеих стай. Ведь тебе придется остаться в гнезде и каждое утро выводить его обитателей на танец, не разделяя их на своих и чужих. Кроме того, пока есть возможность, тебе нужно поучиться у лисика. Ведь он намного опытнее тебя и уже много лет руководит стаей лесных. Лучшего наставника и пожелать нельзя. Попроси его помочь тебе развить способности. Прислушивайся к советам, консультируйся с ним. И вообще, всячески показывай, что его мнение и навыки очень важны для всех драконов. И тогда у вас не возникнет никакого соперничества и не будет никаких конфликтов. Вы станете помогать друг другу и решать все важные задачи сообща. Морда Лара все еще выражала восторг по поводу моего плана. Но вскоре он угас, и дракон, уставившись в площадку, произнес. «Нет, Алекс, наверное, я не справлюсь». «Вздор, все у тебя получится». Но рассказать Сару и бабушке о моем замысле само собой необходимо. Сар пусть возьмет на себя убеждение с точки зрения практической пользы кратковременного увеличения жителей драконьего кряжа, чтобы у драконов нашей стаи появилась необходимая мотивация. А мудрейшая должна провести грамотную психологическую подготовку, чтобы ни у кого не возникало негативных эмоций. И вообще, чего ты боишься? Ничего сложного нет. Просто попробуй подружиться с лисиком, и дело наладится. «Нет, я хотел сказать, что не смогу сохранить все в тайне. Ведь вожак лесных, если захочет, сможет узнать твой план». «Ну, вряд ли он опустится до насильственного считывания твоей памяти. Но расспросы однозначно последуют. Тогда ты должен твердить одно, что хочешь им помочь, что это долг хранителей. Все равно лесные не принадлежат к их числу, так что может прокатить. Что наша стая сама могла оказаться на их месте». Короче, остальные аргументы сам придумаешь, мне лень напрягаться. Ну а если лисик не поверит и продолжит расспросы, то после длительных, подчеркиваю, длительных уговоров ты должен ответить, что так приказал я, вот и все. А мои приказы все привыкли выполнять, не обсуждая. Так как я обладаю способностями провидца и всегда знаю, как будет лучше для всех. Понятно? Да, кивнул дракон. Тогда перейдем к деталям. «Несколько наших из тех, что летали в Мардинан, должны отправиться с лисиком, чтобы помочь его стае освоиться, поделиться своим опытом работы с людьми, наладить тесные взаимоотношения с его драконами. В нашем же гнезде поначалу должно остаться не меньше 1,5 сотен драконов, пока остальные обустраиваются на новом месте. Здесь уже посоветуйся с бабушкой, пусть она рулит процессом и приводит лисику весомые аргументы». Кроме того, Сар должен постепенно подключать драконов лесных к делам королевства, знакомить их с гномами и все прочее. Пусть привыкают к мысли, что к представителям иных рас нужно относиться как к равным. По поводу договоров. Я говорил долго, перечислял все детали, чтобы сразу избавиться от возможных накладок и проблем. Объяснял брату, как себя вести и что говорить с остальным. Лар был понятливым, объяснять по нескольку раз ничего не пришлось. Иногда братишка сам задавал уточняющие вопросы, поднимая темы, которые я пропускал. Так что к концу инструктажа я был уверен, что вверяю стаю лисика в надежные лапы. Если у Лара все получится, то мне останется только издали наблюдать за результатами. А когда небо слегка посветлело, я пожелал брату удачи. Посоветовал сейчас же разбудить бабушку с Саром, отвезти их подальше и передать все то, что я рассказал. Пусть начинают подготовку к встрече уже сегодня, нечего тянуть. После этого мне оставалось только попрощаться и вернуться в свое тело, чтобы тут же услышать легкий скрип дверных петель. Так как магический светильник я не гасил, то смог прекрасно рассмотреть свою ночную гостью. Ею оказалась Лакрия, одетая в некое подобие халатика, который был совсем прозрачным и не скрывал ее прелести. Заметив, что я не сплю, она медленно подошла к моей кровати и одним плавным движением распахнула свое одеяние, позволив ему упасть с плеч на пол. Затем залезла на постель у моих ног и начала подкрадываться на четвереньках, как дикая кошка к добыче. «Млядь, да когда же ты угомонишься?» – недовольно произнес я. Но эльфийка свои поползновения не прекратила. Она добралась до моей груди и прошептала, глядя в глаза. «Ваше высочество, не волнуйтесь, я не буду нарушать ваши приказы». Девушка сделала последний рывок и впилась в мои губы, но я решительно прервал поцелуй, схватив ее за плечи и опрокинув на спину. Эльфийка довольно улыбнулась, ожидая продолжения. Но вместо этого я облокотился о спинку кровати и, заглянув в темно-зеленые глаза, спросил: «Что тебе нужно?» «Ваше высочество, а разве вы совсем не догадываетесь, чего хочет обнаженная девушка, лежащая в вашей постели?» Игриво усмехнулась Лакрия. «Не нужно притворяться. Ты прекрасно поняла, о чем я. По глазам вижу». Девушка оставила усмешку, но не спешила отвечать, вновь попытавшись приласкаться. Однако я схватил ее кисть, принявшуюся ловко распутывать шнурки на моей рубашке, и сменил тактику. «Лакра, я же понимаю, что ты далеко не дура, хотя и ведешь себя в некоторых случаях весьма неадекватно. Поэтому спрашиваю в последний раз, что тебе от меня нужно? И только не надо мне рассказывать сказок о любви, страсти и всем прочем. Я же чувствую, что сейчас у тебя нет сильных эмоций. Ты просто играешь свою роль старательно и с должной мерой профессионализма. И хотя в сознании у тебя присутствует возбуждение, но я полагаю, не оно являлось истинной причиной твоего появления в моей комнате. Видимо, ты решила, что я, как и абсолютное большинство мужчин, не устаю перед твоей красотой, а после ночи сладких утех вертеть мной будет не в пример легче, ведь так? Но меня это не волнует, поскольку я изначально предполагал нечто подобное, и сейчас просто хочу получить ответ. Какова цель твоих усилий? Что ты хочешь получить? Трон, власть, славу, богатство? Что?» «Вас, ваше высочество», — решительно ответила Лакрия. Я криво усмехнулся. «Ну да, зачем выбирать, когда есть шанс получить сразу весь список?» «Нет, вы не поняли. Мне не нужна слава. Я и так пользуюсь немалой известностью в Фонтаре. Не нужно и богатство. Ведь мой род далеко не бедный, а власть вместе с троном и подавно. Я ведь, как вы сами изволили заметить, не дура и понимаю. Какая это нелегкая ноша. Мне нужны именно вы, Алекс». Не дождавшись продолжения, я печально вздохнул, понимая, что этой ночью выспаться мне не удастся, и попытался разложить все по полочкам. «Так, начнем сначала. Сильных чувств ты ко мне не испытываешь, значит, любовь исключается. Признаваться в намерениях заключения брака по расчету тоже не собираешься. Никаких признаков того, что некое третье лицо использует тебя для осуществления своих хитрых планов в отношении темного мага, я пока не обнаружил, хотя все равно эту версию не исключаю. Учитывая все это, так и остается загадкой. Ради чего ты нарушила запреты короля? Мчалась ко мне почти 2 месяца, преследовала, словно охотник, добычу. Я осекся, поскольку это весьма удачное сравнение внезапно натолкнуло меня на мысль, которая могла объяснить все. Пристально глядя в лицо Лакрии, я спросил: «Выходит, я для тебя всего лишь трофей?» Эльфийка отвела взгляд, и я понял, мой выстрел попал в десятку. Она не планировала получить титул королевы Нового Союза. Ей было начихать на влияние своего рода, на увеличение его благосостояния и престижа. Лакрия просто хотела еще одной победы для своей коллекции. И по нелепой прихоти судьбы своей добычей выбрала меня. Мля! Протянул я и отвернулся от соблазнительницы. А я ведь такого напридумывал, такие интриги предполагал, такие мотивы подбирал. Но все оказалось весьма банально. Причина заключалась в особенностях женской психологии, которая самим фактом своего существования может свести с ума десяток мудрецов. Но мне-то за что такое счастье? Эльфийка тем временем осторожно положила свою белокурую голову мне на грудь, наверное, чтобы не видеть моего взгляда, и принялась тихо говорить. Она рассказывала о себе, своей жизни в Фонтаре. И по ее чувствам я понимал, что девушка говорит правду. Во всяком случае, процентов на 90. Если опустить все ненужные подробности, то история получится следующая. Лакрия родилась немногим больше 2 десятилетий назад в семье герцога. И сразу стала любимым ребенком. Родители без возражений выполняли все ее капризы и прихоти. Холили и лелеяли свою дочурку. Так как росла она с 3 своими братьями, то стремилась быть во всем похожей на них. Озорничала, частенько убегала из замка, устраивала различные шалости. Короче, характер у нее был весьма бойкий. Разумеется, Лакрия в детстве успела получить хорошее образование. Родители раскошелились на лучших наставников, причем даже на инструктора лесной стражи, мастера-мечника и учителя рукопашного боя. Поэтому девушка с самого детства приобрела навыки воина. Сыновья герцога не демонстрировали таких потрясающих успехов, занимаясь с учителями лишь по велению отца. Но эльфийке нравились тренировочные поединки, изматывающие упражнения, дикие скачки по землям герцогства и тихое передвижение по лесу. Когда она подросла, то заявила родителям, что намерена сделать военную карьеру. Разумеется, предки были в шоке, но не посмели сразу ей отказать, уговорив подождать немного. Ну а когда вполне взрослая дочурка захотела отправиться рекрутом в Королевскую гвардию, выразили единодушный протест. Сыновья-то все уже давно нашли себе занятия по душе, причем тихие и мирные. Один стал помогать отцу, другой увяз в делах герцогства, а третий ударился в торговлю и начал потихоньку увеличивать и без того немаленький семейный бюджет. И только дочке что-то по голове стукнуло, захотелось ей видеть или ратных подвигов. Не знаю, каким образом, но отцу удалось убедить Лакрию повременить с поступлением на службу. Он привез дочь во дворец и продемонстрировал высшему свету. Тот отреагировал весьма снисходительно. Сколько таких девушек побывало перед глазами, всех и не припомнить. Это слегка задело Лакру и заставило потерять осторожность и остатки неуверенности. Вызвав одного хама на дуэль, она лихо с ним расправилась, оставив симпатичный шрам на холеной мордашке, предполагая, что добьется этим уважения остальных. Ничуть. Высший свет единогласно решил, что она буйная, избалованная, стервозная, ну и дальше по списку. И хотя задевать ее больше никто не пытался, но и теплых отношений завязать ни с кем не получилось. А тут грянула война в степи. Лакра всей душой рвалась туда, но, разумеется, никто ее не отпустил. И девушке оставалось только с нетерпением дожидаться слухов с мест боев. Именно тогда она впервые услышала обо мне. Поначалу как о маге, сумевшем предотвратить вторжение кочевников. Ну а потом как о принце, защитнике Мардинана, совершившем великое множество подвигов. После войны Лакрия попыталась устроиться в Королевскую гвардию, но подкупленные ее отцом командиры в просьбе отказали. Тогда она попыталась счастья в регулярной армии. Но там ей вежливо намекнули, что дочери герцога не пристало начинать карьеру вместе с простыми эльфами. И ничего хорошего из этого не может выйти по определению. Больше попыток не было. Девушка осознала, что ее мечте не суждено осуществиться. И по просьбе отца снова начала появляться в высшем свете. Долгое время она осматривалась, набиралась опыта, а потом неожиданно поняла всю прелесть дворцовых интриг. Пользуясь подсказками отца, она вскоре завоевала себе скандальную известность и научилась виртуозно вертеть мужиками, добывая ценные сведения или, наоборот, подкидывая сплетни. Вскоре пришло и уважение наряду со страхом. Все придворные быстро уяснили, что с Лакрией лучше не связываться, в конфликты не вступать и вообще обходить 10-й дорогой. А то ведь может и растоптать своей прелестной ножкой. Появились и ценные связи, и приятельницы. Но не было одного – счастья в личной жизни. Я не утрирую, эльфийка именно так и заявила. В какой-то момент она задумалась о поиске постоянного спутника жизни. Но в этом деле ее преследовали сплошные неудачи. Ни один из отобранных кандидатов не подходил. Некоторые были тупы, как пробка. Некоторые находились в столь преклонном возрасте, что просто стыдно. Многие по статусу не подходили. А оставшаяся часть откровенно боялась Лакрию. Короче, перебрав множество вариантов, девушка совсем отчаялась. Но тут ее отец сообщил радостную новость. Король устраивает конкурс, чтобы выбрать жену своему младшему сыну. И ей уже обеспечено место в числе претенденток. Победить оказалось просто. Пригодились специфические навыки. Кстати, потом герцог несколько дней сиял, как солнышко. Кто же знал, что глупый каприз дочки в результате окажется столь полезным? И вот вроде бы нашелся достойный партнер для создания семьи, лучше которого нет во всем мире. А как же? И воин великолепный, и маг сильный, и политик опытный, и профессионал в разных областях. Здесь мне пришлось прервать девушку, так как было ясно, что перечисление моих качеств затянется до утра. Прямо идеал, а не мужчина. Но тут возникли непредвиденные сложности. Встреча, а соответственно и обручение, и свадьба откладывались на неопределенный срок по причине обучения принца в академии. Разумеется, сперва Лакрия решила потерпеть, но из-за реакции окружающих эта решимость с каждым днем вытеснялась обидой. Еще бы, поманили сладкой конфеткой. Сказали, где она лежит, а брать запретили. Последней каплей стало малодушие ее отца, который собирался отказаться от договора с королем. Именно тогда Лакрия решила получить свою законную добычу, чего бы ей это ни стоило. «Ну а дальше вы знаете», — закончила рассказ эльфийка. Я молчал, обдумывая услышанное, и уже не мог злиться на девушку. «Как злиться на того, кому сочувствуешь?» «Я удовлетворила ваше любопытство», — тихо спросила Лакра, подняв голову и посмотрев на меня. «Да, большое спасибо», — ответил я. «И что дальше?» «А дальше нам нужно поспать хотя бы пару часиков. Чувствую я, что хор поднимет нас ни свет ни заря и потащит в столицу. Следует выспаться и приготовиться к насыщенному дню». Удивление девушки было таким явным, что я не сдержался и ехидно ухмыльнулся. «А ты предполагала, что после рассказа я припаду к твоим ногам и буду шептать: «Прости, любимая!» «Нет уж, своего решения я менять не собираюсь. А по поводу твоей беды скажу так. Если ты не смогла найти себе достойного мужика, то либо недостаточно хорошо искала, либо не в том месте. Извини, конечно, что так грубо, но я уже пробовал объяснять тебе все вежливо и ласково, а в результате едва не стал обедом дикого бога». «Все в порядке, ваше высочество. Можете не извиняться», — печально сказала Лакрия и повернулась ко мне боком. «Да не переживай ты так. На мне свет клином не сошелся. Вернешься в Фонтар, отыщешь себе другого кандидата в мужья, получше меня, нарожаешь ему кучу эльфят и будешь вспоминать все, как страшный сон. И советую, сразу выбирай глупого. Он хоть и не будет разбираться в хитросплетениях придворных интриг, зато станет любить и уважать тебя до самой старости. А выберешь такого, как сама, передеретесь, словно кошка с собакой, в первый же месяц совместной жизни». «Спасибо за совет, ваше высочество», — язвительно произнесла Лакрия. «Всегда пожалуйста». Но я прекрасно понимал, что упрямая бестия так просто не откажется от своих притязаний. Бросил взгляд на светлеющее небо за окном и поинтересовался: «Ты возвращаться к себе думаешь или тут останешься?» «А можно?» — с надеждой уточнила эльфийка. «Кровать большая, места хватит», — невозмутимо ответил я и принялся стаскивать сапоги. Подумав, я поленился раздеваться, все равно утро скоро. Только куртку снял и бросил на пол. Вытащив из-под девушки одеяло, я укрыл нас, так как в комнате было прохладно, и погасил магический светильник. А в следующий момент почувствовал, как девушка прижалась ко мне всем телом, ощутил нежные прикосновения руки Лакрии к своему животу и недовольно сказал: «Если тебе обязательно нужно кого-нибудь домогаться, отправляйся к хору, он в комнате прямо над нами. Найти несложно будет, а мне дай поспать». «Разве вам неприятно, что я делаю, ваше высочество? Разве вы совсем не хотите заняться со мной любовью?» — томно произнесла Лакра, не переставая орудовать пальчиками, продвигавшимися все дальше. «Безо всякого подтекста, просто для обоюдного удовлетворения». «Нет», — ответил я и добавил с иронией: «Неужели ты сама это не чувствуешь?» Рука эльфийки, успевшая достичь нужного места, удивленно замерла. «Но почему? Вы не способны на плотские радости из-за своих способностей? Или вам совсем не нравятся женщины?» «Ни то, ни другое», — вздохнул я. «Если ты внимательно слушала мой рассказ по дороге сюда, то должна помнить, что, научившись создавать себе тело дракона, я долгое время жил вместе со своей стаей. Так вот, могу поделиться с тобой страшным секретом. Плотские радости драконов в десятки раз сильнее ощущений других рас. Поэтому после тесного общения с драконицами меня на бесхвостых и бескрылых девушек вообще не тянет». Лакрия наконец убрала руку. И вовремя, потому что я уже сдерживался с трудом. Все-таки ласки девушки оказались весьма настойчивыми. Но именно ради этого я и разрешил эльфийке остаться. Я понимал, что никакие уговоры не пошатнут ее намерений завоевать меня, а наоборот лишь добавит решимости. Ведь запретный плод сладок, не так ли? Ну а теперь Лакрия поймет, что в таком идеальном мне все же есть один маленький недостаток, который одним махом может перечеркнуть половину достоинств. Теперь она всерьез задумается, есть ли вообще смысл добиваться моего внимания. И это будет эффективнее любых приказов и объяснений. «Сочувствую вам, ваше высочество», — тихо произнесла эльфийка, но не стала от меня отстраняться, словно от прокаженного, и ретироваться к себе. «Не стоит», — сказал я. «И, пожалуйста, называй меня по имени. Во-первых, мне так привычнее, а во-вторых, не будет риска, что услышит кто-нибудь посторонний. Ведь, по легенде, мы имперские адепты, поэтому не нужно плодить противоречащие ей слухи». «Хорошо, Алекс». «А теперь спи», — приказал я и отправился к темноте, успев почувствовать, как на мою грудь снова опустилась белокурая голова эльфийки.